богини девственной, округлые черты, во всем величии блестящей наготы я видел меж дерев над ясными водами. С продолговатыми бесцветными очами высоко поднялось открытое чело. Его недвижностью внимание облегло, и дев моленью в тяжелых муках чрева внимала чуткая и каменная дева. Зефир вечеровой между листов проник, качнулся на воде богини ясный лик. Я ждал, она пойдет с колчаном и стрелами, молочной белизной мелькая меж древами, взирать на сонный Рим, на вечной славы град, на желтоводный Тибр, на группы колоннад, на стогны длинные. Но мрамор недвижимый белел передо мной красой непостижимой. Заря прощается с землей.